Глава 7. Было утро, когда скоростной аэроглистер вышел к рубежу болотных долин, за которыми, за небольшим проливом, уже начиналась территория Гальяра, отдельного территориального округа материка, но по сути острова, поскольку до основного материка он отделялся болотами и мелким несудоходным проливом. В зимние периоды, когда бывало сухо, болота отдавали в море мало воды, и пролив становился широкой полосой грязи. В такие сезоны вся рыба уходила в море, а в грязи оставались только змеи, гигантские скалопендры и хищные черепахи пеа. Ну и еще какой-то биологический балласт, которым кормились все эти монстры. Глиссер шел в сопровождении двух роботизированных штурмовиков КС-134, хорошо бронированных машин с усовершенствованной программной базой, на которую каждые 3 месяца устанавливали новую надстройку. Интеллектом этих роботов можно было гордиться, если бы они не столкнулись с машинами, над потенциалом которых работали 1000 умов в сотнях военных институтов метрополии. Остров Гальяр ничего подобного противопоставить не мог. Ведь никто не думал, что придется схлестнуться с метрополией. С чего вдруг? В главной каюте глиссера находилось 3 пассажиров. Охрана располагалась в каюте попроще и появлялась, если вызовут. Но на этот раз старший охранник пришел без вызова. «Сэр, нас догоняет судно», – сообщил он, обращаясь к Леону. «Что за судно?» «Скорее всего, военное. Точнее сказать не можем. У нас аппаратура пассивного контроля». «Хорошо, можешь быть свободен», – сказал Леон. Охранник вышел, и 2 других пассажира подсели к Леону поближе. «Я позвоню Гвидо. Он должен знать о всех перемещениях военных судов в регионе», – сказал Леон, тем самым успокаивая своих спутников. Пока он набирал специальный номер, роботизированные штурмовики почуяли приближение чужака. Чуткие антенны стали уточнять его характеристики. Массу, скорость, отражающую поверхность, чтобы точно определить вид возможной угрозы. Был послан запрос. Отклика не последовало. Дистанция до преследователя стремительно сокращалась, и один из штурмовиков, круто развернувшись, пошел встречным курсом, в то время как глиссер прибавил скорости, а оставшийся штурмовик пристроился за ним, чтобы прикрыть от возможной атаки. Первый штурмовик ударил ракетой. Мгновение, и она была уничтожена ракетой-перехватчиком. Штурмовик разгрузил весь боекомплект разом, но преследователь скользнул в сторону, оставив вместо себя несколько ложных контуров. Яркие вспышки разрывов на мгновение ослепили приемные датчики штурмовика. И этого хватило, чтобы пилот истребителя сделал точный ракетный залп. Обломки штурмовика закувыркались в воздухе, а истребитель помчался вдогонку за следующим. Вскоре и его участь тоже была решена. Сказывалась разница между новым и устаревшим. Между тем пассажиры глиссера дозвонились до важного чина, и тот сообщил, что в их районе никаких военных бортов быть не должно. «Но как же, мистер Гвидо? Охранник только что доложил мне. Неизвестный корабль разнес один из наших охранных бортов в щепки. Вот только что!» Пока длился этот обмен мнениями, Акрон ликвидировал 2 штурмовик и сократил дистанцию до глиссера, а потом, выждав короткую паузу, ударил из гравитационной пушки. Потом пилот сменил частоту импульса и, подведя истребитель ближе, произвел несколько контрольных залпов. Аэроглиссер чуть качнулся, но затем выровнялся. И это означало, что пилот потерял способность пилотировать, и его заменил компьютер. Дело было сделано. Истребитель развернулся и стал уходить на запад. А глиссер продолжил полет в одиночестве. Уже через 40 минут он совершил посадку в частном аэропорту, где его ожидала целая команда встревоженных сотрудников в сопровождении 2 бригад скорой помощи. Этот переполох был вызван тем обстоятельством, что пассажиры, пилот и охрана глиссера не выходили на связь и не отвечали на запросы с земли. Умный компьютер разблокировал двери, спустил трап, и по нему поднялись первые несколько встречавших. Вскоре они вышли и после недолгого совещания отпустили бригады скорой помощи, поскольку те уже были не нужны.